Необходимое предупреждение. Но нужно сказать, что даже великолепный и острый ум, легко постигающий интеллектуальные игры науки, будет, скорее всего, некоторое время, возможно, даже длительное время, просто беспомощным перед лицом тех обитателей тонкого мира, при помощи которых против нас ведется информационно-финансовая агрессия. Это вызвано тем, что знания из этой области тонкого мира дают очень большую силу и власть над людьми. А сама она появилась в историческом плане совсем недавно. По этой причине многие люди с ней просто не сталкиваются и даже не успели еще осознать ее существование. Тот же, кто что-то понял, не торопится существование этой области тонкого мира и существование приемов и принципов влияния на людей и общество довести до сознания всех людей. Почему они так поступают, понятно. Они не желают делиться своим знанием и умением, хотя бы по причине понимания силы и власти, какую дают знания в этой области тонкого мира. Хотя бы даже не систематизированные и отрывочные. Вот и скрываются знания из этой области тонкого мира, искажаются. А люди от понимания этой части знания отвлекаются и уводятся. Для цели отвлечения и сокрытия этой области знания от людей применяется много разных способов. Наиболее удобными и надежными считаются химические. К широко распространенным и очень эффективным способам химического ослабления мышления в первую очередь страдает абстрактно-логическое. Относится введение в жизнь наркотиков. К этим формам воздействия в первую очередь относится спаивание населения, прививание табакокурения и других не менее опасных форм наркомании. Есть и более тонкие методы, например, введение психотропных средств с пищевыми добавками. Химические методы ослабления мышления чрезвычайно эффективны, потому что сразу же чисто химическим, физиологическим путем отнимают у мозга способность образовывать высокие ступени обобщения. И естественно, что этот процесс начинается с верхних, самых тонко организованных уровней. В первую очередь страдает самый высокий уровень абстрактно-логического мышления, способность к самостоятельному добыванию знаний, способность жить своим умом. И делают это даже самые слабые, самые культурные формы алкогольной зависимости. И уже как следствие человек практически полностью лишается способности к пониманию методов и способов ведущейся против нас информационно-финансовой агрессии. Особенно ужасает, что люди, подверженные даже слабым культурно-питейским формам алкогольной зависимости, не ощущают своей беспомощности в этих вопросах. Чисто в профессиональном плане и в рамках привычных ситуаций они часто бывают даже в кавычках на высоте. Остального поврежденный действием алкоголя мозг не позволяет понять и увидеть.